подумала Люси, или почти бедны. Куда ушли все деньги? Дора вернулась с чашкой и блюдцем. Пока она наливала кофе, Люси изучала невестку. У молодой женщины были глубокие черные глаза, тонкие черты лица, пухлые губы, волнующая чувственность которых подчеркивалась бледностью кожи. Густые темные волосы сообщали ее внешности привлекательную строгость. Склонившись над низким столиком с дымящейся сигаретой во рту, она наполняла чашку, и ее вид выражал покорность, безразличие, неудовлетворенность. «Вероятно, такова в этом году здешняя мода для молодых жен», подумала Люси, принимая из рук Доры чашку с блюдцем. «Похоже, сейчас они хотят казаться разочарованными». «Ну вот», — сказала Дора, усаживаясь напротив Люси. «Жаль, что из-за своего отсутствия Тони не может исполнить обязанности хозяина». «Он уже ушел на службу?» — спросила Люси. «Нет», — равнодушно ответила Дора. «Еще не появился». «Он работает по ночам?» — смущенно спросила Люси. «Нет», — сказала Дора. «Я видела его в 2 часа ночи в баре». Люси растерянно замолчала. «Да?» — без удивления произнесла Дора. «Как прошла ваша встреча?» «Мы с ним не разговаривали. Когда он ушел, владелец бара дал мне его адрес». «Он был один?» — поинтересовалась Дора, допивая кофе. «Да. Удивительно». Голос девушки звучал безразлично. «Извините», — сказала Люси, — «не хочу вам мешать. Наверное, мне лучше уйти. Будьте добры, передайте ему, когда он вернется, что я в Париже. Я оставлю телефон моей гостиницы, если он...» «Не уходите», — попросила Дора. «Вы мне вовсе не мешаете. Он может прийти в любую минуту или неделю». Она сухо засмеялась. «Ну, все не так плохо, как вам могло показаться», — сказала она. «И не так плохо, как думают люди. У него есть мастерская неподалеку. В периоды напряженной работы, а также когда Тони устает от семейной жизни, он остается там. Хотя, если вы застали его в 2 часа ночи за стойкой, думаю, сейчас он не изнуряет себя трудом». «Мастерская?» — сказала Люси. «А что он там делает?» «Вы не знаете?» — удивилась Дора. «Нет. Последний раз я получила от него весточку во время войны, когда ему сообщили о гибели отца», — сказала Люси. «Он телеграфировал мне, что не собирается приезжать на заупокойную службу». «Это на него похоже», — девушка оживилась. «Он терпеть не может всякие церемонии. Продлись наше бракосочетание еще 5 минут, он умчался бы прочь без оглядки». Она замолчала, иронически улыбнувшись. Зажгла новую сигарету. Потом уставилась глазами в потолок над головой Люси, словно вспоминая день, когда выходила замуж. «Вы, наверное, и не знали, что у него семья, да?» «Нет». «Господь покарал его за грехи», — шутливо сказала она. «О, сегодня, во всяком случае, он женат. А завтра Бог ведает», — Дора усмехнулась. «Она вовсе не такая бездушная, какой хочет казаться», — подумала Люси, изучая бледное, печальное лицо невестки. «Может, это такой стиль? Или маска, к которой она привыкла за годы, прожитые с Тони?» «Вы спросили, чем он занимается в мастерской?» — сказала Дора. «Он художник-карикатурист. Рисует для журналов. Это для вас новость?» «Да», — ответила Люси. «Как случилось, что ее сын избрал такую профессию?» Перед глазами у Люси возникли фигурки клоунов —